о священстве. Сподобившись божественного и честного священства, прежде всего, себя самого обязан ты всегда иметь принесенным в жертву умерщвлением страстей и сластей плотских, и таким образом дерзать приступать к животворной и страшной жертве, если не желаешь быть сожженным божественным огнем, как какое-либо легко сгорающее вещество. Ибо если Серафим не дерзнул без клещей прикоснуться к углю, как ты коснешься без бесстрастия? Через него же ты будешь иметь и язык освященным, и уста очищенными, и душу непорочную вместе и с телом, и самые руки паче всякого злата блестящими, как слуг преестественного огня и жертвы. Сознай поглубже силу сказанного, потому что каждодневно зришь оное спасительное Божие таинство, которое однажды, увидев Симеон, старец, изумился и просил смерти, и если не имеешь извещения от Духа Святаго, что ты благоприятный посредник между Богом и человеками, как равноангельны, то на пагубы себе, не дерзай на всесвятое и страшное священодействие божественных тайн, пред коим ангелы благоговеют, и от коего все благоговейно воздерживались многие из святых, чтобы, подобно Зану оному, не быть изъяту из среды живых по суду Всевышнего. «Внемли себе, как сказал апостол, внемли себе, и всегда совершай приношение о своих наперед грехах, чтобы, если что было в тебе, или, может быть, есть еще нечистого по немощи, потребляемо было божественным огнем. Таким образом, возможешь ты, как сосуд избранный, благопотребный, чистый и для такой жертвы достойный, предлагать себя в серебряного и даже золотого, хотя бы был каким-то деревянным или глиняным, если только ради дерзновенного упования твоего будешь иметь Бога, преклоняющимся на милость к тебе. Ибо где Бог готов услышать, там нет препон к приложению одного в другое. Внимай, какую достоин ты равноангельной чести, и старайся со всякой добродетелью и чистотою пребывать непорочным на сей степени, на какую призван. Видишь, из какого каким стал падший Люцифер за превозношение. Не пострадай того же и ты, возмечтав о себе великое, но, почитая себя землею, пеплом и сором, плачь всегда, что, несмотря на то, допускаем бываешь ты к божественному причастию и к совершению страшного священодействия святых тайн по безмерному человеколюбию и неизреченной благости Божией. Приявшему священство и от всех страстей надлежит быть чисту, особенно же от блуда и злопамятства, о коих даже легких помышлений иметь не следует, если не хочешь подвергнуться гневу и проклятию, подобно прокаженному или сажею испачканному, когда он дерзнет коснуться царева тела. Потоками слез, паче снега убеленные, со светлой в чистоте совестью касайся святых тайн, как святый, внешним ангелоподобным благообразием являя внутреннюю души красоту. Ну смотри, в совершении божественных тайн не удовлетворяйся человеческими только преданиями, но да будет с тобой и благодать, сокровенная и таинственно дающая тебе уразумевать при сем и высшее. Возжелав нетление и бессмертие, благочестно и благоговейно совершай животворные и нетленные тайны, желая вместе и преселения отсюда, как совершенным ставший через веру. Если же боишься смерти, то ты еще не сорастворился любовью со Христом, которого собственноручно жреть и удостоен, и которого плотью насыщаешься. Ибо если бы было так, ты спешил бы отойти туда, где любимый тобою, ни во что вменяя и жизнь, и плоть. Плоти Божией и жрецом, и общником, через причащение соделавшись, сообразным быть обязан стал ты и подобию смерти его, не к тому себе живя, но по апостолу распеньшемуся и умершему за тебя. Если же для плоти и мира страстно живешь ты, то уготовляешь себя после смерти на вечные мучения, если прежде кончины произвольно не перестанешь совершать бескровную жертву. Кому неизвестно, что многие из недостойно священнодействующих восхищены, быв от теле внезапно смертью, пересланы прямо в тамошнее мучилище. Один иерей и вместе монах, славившийся благочестием, и многими, по внешней видимости почитаемый досточестным, внутри же скрытно легкосердствовавший и осквернявшийся, когда, совершая божественную священную литургию, дошел до херувимской песни и, преклонив, как обычно, выю, пред святою трапезу и начал читать «Никто же достоин», внезапно оказался мертвым, потому что душа оставила его в этом положении. Правого разума и ведения ничего нет предпочтительнее, ибо от всего порождается страх Божий и любовь к Богу. И тот очищает через благоговейство и самообуздание, а это совершенствует через светлое благонастроение и рассудительность. И ум соделывает свободно парящим в высоких созерцаниях и восхождениях к горе. Но без страха невозможно прямо вознестись к божественной любви, именуя любовь, возлететь к уповаемому и почить в нем. «Поди же ты мне, возжелавший спасения, теки с жаром и не зная утомления, пока достигнешь. Ищи притрудно, проси непрестанно, толцы терпеливо, пока улучишь, водрузив наверху лестницы, как знамя, твердую веру и смирение». Достигшим же желаемого почитай себя не тогда, когда получишь отпущение грехов, но когда перестанешь бояться восстания всяких страстей, без страха и с дерзновением готов, бывая, изыть из тела. Со многими слезами взыщи приять удостоверение в спасении, однако ж не прежде кончины, если ты смиренно-мудр, чтобы иначе потом, обеззаботившись, не вознеродеть о деле спасения. Но тогда, близ исхода, обрести его несомненное молись, чтобы дерзновенно на посмеянии себе, возмечтав, что имеешь его, не оказаться не попавшим туда, куда мечтал попасть, когда придет, наконец, чаемое время. Куда же попадешь ты тогда, окаянный, без залога и спасительного несомненного удостоверения, подаемого Духом Святым? Возжелав благотворного бесстрастия, прежде послушанием и смирением взыщи сего желаемого, чтобы, пошедший к нему другой дорогой, не причинить себе напрасных трудов. Бесстрастие же стяжавшим должно почитать не того, кто иногда осаждаем бывает страстьми, а иногда мирен и покоен бывает от них, но того, кто непрестанно наслаждается бесстрастием. И когда присущи причины страстей, недвижимым от них пребывает, и когда помышления о них приходят, ничего от того не претерпевает. С бранью и укорами дерзко приступает враг к душе, исшедшей из тела, как горький и страшный обличитель падения ее. Но можно увидеть тогда, как боголюбивая душа, хотя прежде часто многими уязвляема была грехами, нисколько не поражается его нападениями и угрозами, но, утверждаясь в Господе, окрыляется радостью, исполняется дерзновением в виде сопровождающей ее святые силы и, ограждаемо будучи светом веры, с великою небоязненностью взывает к лукавому, что тебе и мне, беглец с неба и раб лукавый, не имеешь ты власти над нами. Над нами, как над всем, власть имеет Христос, Сын Божий. Ему мы согрешили, Ему и отчет дадим. Поручителем, имея Его к нам милосердие и нашего в Нем спасения, крест Его честный. Ты же беги дальше от нас, окаянный, ничтоже тебе и рабам Христовым. От таких дерзновенных речей души хребет, наконец, дает дьявол, воплями раздираемый, не могши устоять пред именем Христовым. Душа же после сего, миновав область князей воздушных, обрадованная относится божественными ангелами в определенное ей по ее устроению место. Любовь к вещам текучим да не увлекает к земле тебя, горнее мудрствующего. Если же какое пристрастие к земным благам вяжет тебя, то ты подобен орлу, уловленному сетью за ноготь и не могущему возлететь ввысь. Имей же и почитай все уметами в надежде лучшего. И когда время потребует, сбросив самую плоть, свободно последуешь ты за ведущим тебя к ангелам. как невозможно монету, не имеющую царской печати, внести вместе с обыкновенными в царскую сокровищницу, так невозможно без правого ведения и без страсти приять залог тамошнего блаженства и с дерзновением и уверенностью выйти от зде куповаемому и сочетаться с избранными. Ведением же, разумею, не мудрость, но не ложные познания Бога и Божественного, коим боголюбивый, невлекомый долу страстьми, возвышается к обожению благодатью Святаго Духа. Хотя бы ты все относящееся к деятельной жизни прошел, не надейся на себя при этом, будто достиг ты уже бесстрастия и можешь беззаботно вращаться в мире, чтобы в таком случае, набрав страстных помыслов, по возвращении к себе, не встретил ты в этом чего-либо неблагоприятного порядком жизни своей. Но всегда под пестунством страха усердно пеки со своем изменчивом и превратном естестве, благоразумно удаляясь от причин страстей. Ибо бесстрастие в высшей степени неизменное бывает лишь в достигших совершенной любви и непрестанным созерцанием держимых выше всего чувственного и вошедших наверх смирения, которых уже не касается пламя страстей, пресекаемое глазом Господа ради приложения их в нетление. Бесстрастия не желай прежде времени, чтобы не пострадать того же, что пострадал первозданный, незрелого вкусивший древо познания, но трудясь с терпением во всестороннем воздержании и непрестанной молитве и храня с самопрезрением и крайним смирением деятельные навыки и порядки, примешь после всего во время благопотребное и благодать бесстрастия сие пристанище упокоения после бурь и тревог. Ибо не обидлив Бог, чтобы для правошествующих отворить, когда должна дверь бесстрастия. Иди к омравию, о лениве, и научись у него трудолюбивому деланию, но при этом не забывай, что во благих наших не имеет нужды Бог, ни в чем не имеющий недостатка и всем преисполненный, но сам благотворит богатно даровито и спасает по благодати благоумных и верных ему произволением и благодарных, хотя человеколюбный приемлет посильные их делания. Итак, если ты трудишься как должник ему, за прежнее его к тебе благо добре творишь, и близка к тебе милость Божия. Если же должником думаешь иметь Бога за делаемое тобой по-видимому добро, то ты заблудил, уклонясь с прямого пути, ибо как благодетель — должник. Впрочем, теки так, как наемник, и мало-помалу преуспевая, достигнешь по милости Божией искомого. Хочешь ли я покажу тебе и другой путь ко спасению, или лучше к бесстрастию? Докучай Создателю своему, сколько сил есть молитвами, чтобы не уклониться от предлежащей цели твоей. Ходатаями перед Ним всегда предлагая все небесные силы и всех святых, сопресвятую Богородицею. И бесстрастия не ищи, как недостойны такого дара, но проси притрудно спасения, и с ним получишь и бесстрастие, из коих одно подобно серебру, а другое золоту чистому. Имей и сокровенное наипаче делание сию Божию рабу, и некоторых сокровенных тайн словеса к Богу, боготворящие тебя, коими Он благоугождается и преклоняется. Подвязайся залог спасения приять внутрь, в сердце твоем, несомненным удостоверением, чтобы иначе во время исхода неожиданно не встретить страха и трепета. Почитай же себя получившим сей залог, когда возымеешь сердце свое, не задирающим тебя ни в каком прегрешении, и совесть, не бьющую в прогневаниях. Когда дикость зверских страстей подчинилась тебе благодатью Божией, когда слезы утешения сами собой льются у тебя, и ум чистый и без мечтаний молится, и когда радостно, с готовностью сердца ожидаешь смерти, для многих страшной, которой желали бы они избежать.